Вы стучите в дверь. Вам открывают не сразу. Вы уже разворачиваетесь, чтобы уйти, но тут на пороге появляется женщина около 40 лет. Выглядит она измотанной и подавленной. На голове прическа трехдневной давности, размазанный макияж от слез, в глазах тревога и усталость. «Добрый день, миссис Льюис. Мы расследуем пропажу вашей дочери Анны. Вы не против, если мы зададим вам несколько вопросов?» «Да, конечно. Простите, что долго не открывала. Я впервые за 2 суток смогла задремать. Это какой-то кошмар. Анна такая хорошая девочка, послушная, скромная. Что вообще могло с ней произойти? Куда она пропала? Люди говорят, что она могла сама убежать, но я же отлично знаю свою дочь, она никогда бы не...» «Миссис Льюис, мы правда хотим разобраться в произошедшем, но для этого нам нужно уточнить пару моментов. Мы бы хотели переговорить с вами и вашим мужем. Кстати, где мистер Льюис?» «Где же ему еще быть? Марк на работе в Максимум Групп. Мы в последнее время в долгах из-за его дела. Ему приходится много работать, а толку? В общем, не стойте в дверях, проходите в гостиную». Вы проходите в гостиную. Здесь царит настоящий порядок, будто комната нежилая. На стенах вы замечаете десяток икон и крест. Мебель лаконичная и скромная, будто ей никто не пользуется. Диван идеально застелен, на кофейном столике стоит Библия, несколько религиозных книг и церковные свечи. В воздухе витает запах ладана. «Я очень много молюсь, чтобы моя девочка была в здравии и... жива». «Линда, расскажите об Анне». «Анна скромная и порядочная девочка. Она у нас всегда была отличницей. По всем предметам у нее стояли высокие отметки, кроме математики. В этом году она часто жаловалась, что эта наука дается ей с трудом. Муж решил, что ей нужно заниматься дополнительно и на каникулах. Я не против, ребенок всегда должен быть чем-то занят, иначе начнут дурные мысли в голову лезть. Как, например, это ее хобби — рисование. Я ей всегда говорила, что это несерьезно для будущего. Ну, разве что иконы расписывать для церкви». «Что делала и должна была сделать Анна в день пропажи?» «Она всегда была очень занята. В этот день она должна была сходить на исповедь в церковь, затем пойти на дополнительное занятие по математике и встретиться со своей подругой Сарой Миллер. Ушла из дома около 17:10. «А как вы провели свой день?» «Я весь день пролежала дома из-за плохого самочувствия. Голова болела ужасно, даже на работу не пошла. Предвкушая ваш вопрос, муж был на работе с раннего утра». «Были ли у вас конфликты с Анной?» «Ну... конечно, бывали моменты. Я старалась воспитывать ее правильно, быть строгой, когда это необходимо. Иногда она злилась. Но разве это не нормально для подростков? Наша семья всегда была религиозной. Мы регулярно ходим в церковь, и я хотела, чтобы Анна росла в правильных традициях». «Вы замечали что-то странное в ее поведении перед исчезновением? Может быть, она упоминала кого-то или что-то, что показалось вам подозрительным?» «Нет, ничего такого. Хотя недавно она стала более ветреной, но мы быстро решили это. Я загрузила ее уборкой по дому, чтением, дополнительными заданиями по математике, и мне казалось, что она снова стала моей послушной Анной». «Спасибо за информацию. Мы можем осмотреть комнату девочки?» «Конечно, пожалуйста». Комната Анны Льюис небольшая. Аккуратно убранная спальня, она не похожа на комнату типичного подростка. Здесь нет постеров любимых групп, наклеек и всего того, что любят девочки в этом возрасте. На стенах висит несколько рисунков и икон. В углу комнаты стоит шкаф, внутри которого аккуратно развешана отглаженная одежда. У стены стоит кровать с идеально белым покрывалом. Рядом маленький прикроватный столик с лампой и стопкой книг. Напротив рабочий стол с компьютером и школьными принадлежностями. На столе вы замечаете лист с итоговыми оценками. Подойдя к окну, вы замечаете одну деталь. Около подоконника следы содранных обоев, будто это сделано специально, чтобы образовался тайник. Вы засовываете руку в углубление, нащупываете какую-то небольшую картонную бумажку и достаете ее оттуда. Поднимая взгляд на окно, вы замечаете силуэт мужчины в доме напротив. Видимо, он все это время наблюдал за вами, но когда понял, что его заметили, быстро задвинул шторы и отошел от окна.